Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Под самый занавес прошлой программы мы не успели ответить о происхождении словосочетания «немудрствовал лукаво». Успели лишь сказать, что это фразеологизм, обозначающий просто, без затей. А вот происхождение достаточно простое. Перед нами пример того, что раньше называлось крылатыми словами, а в современной лингвистике называется прецедентным высказыванием. Это цитата, то есть ставшая расхожим словосочетание из пушкинского Бориса Годунова, описывая «немудрствовал лукаво» все то, чему свидетель в жизни будешь. Фраза взята из монолога летописца Пимена. Вот таково происхождение этого фразеологизма. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Здравствуйте. Екатерина Павловна. Опять война и мир. Война войной, а мир вот это народ. Это общество. А я помню, что Михаил Яковлевич не согласен был. Он говорил, что это вселенная, это мировоздание. Так все-таки кто же прав-то? А я и вообще, когда читала, была твердо уверена, что мир – это мир, а война вот взяла и все перевернула. Мирная жизнь кончилась. Кто все-таки прав из нас? Екатерина Павловна, спасибо за вопрос. Слово «мир» в названии романа Льва Николаевича Толстого действительно означает не антоним слова «война», а мир, вселенная, универсум. Включать ли в значение этого слова «народ» я не уверен, нужно ли так делать. И я не говорил никогда, что это означает именно народ. Если кто-либо считает, что это так, пусть выдвигает собственные аргументы в пользу этой точки зрения. Да, Лаверды, надо добавить, что у самого Толстого в рукописях встречалось написание и через и десятиричное, и через и восьмеричное. То есть он сам в какой-то момент приходил к этой мысли о том, какой все-таки мир ему нужен. До реформы 17-го года слово «мир» писалось двумя разными способами. Через «и» с точечкой, это вот, собственно, обозначало отсутствие войны, и «мир» через так называемое восьмеричное, что обозначало вселенную, универсум. То есть сам Толстой об этом думал, но все-таки, конечно, сейчас мы должны это интерпретировать, судя из написания, которое осталось в окончательной рукописи, именно так, как сказал Михаил Яковлевич. Ну, в том-то, наверное, глубина замысла, чтобы можно было интерпретировать и так, и это, что очень много смыслов и вариантов. Но Толстой ведь не предвидел орфографическую реформу. У Толстого был выбор или так, или так. В зависимости от орфографического облика слова, оно имело либо одно, либо другое значение. Это были два разных слова. А потом они фактически стали омонимами, они абсолютно перестали отличаться друг от друга. А до этого отличались. Как это по-русски-то? Слушаем еще звонок. Да, пожалуйста, представьтесь. Алло, у меня очень коротенький вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Когда я еще в школе учился, по программе было, после шипящих «ю» пишется в трех случаях, только в трех словах. Брошюра, парашют, жюри. Вот как теперь? Какое-то изменение есть? А почему вы решили, что есть? А мой такой высокообразованный товарищ говорит, что парашют уже давно через «у» пишется. Нет, так этого быть не может, конечно. Это, видимо, высокообразованный товарищ что-то перепутал. Я знаю, что он перепутал. Дело в том, что действительно в русской орфографии эти слова находятся в положении слов исключений. Произносится здесь, конечно, твердо, согласно, «ш» мы можем произнести только твердо. И поэтому хочется написать после этой буквы «у». В словах «брошюра», «жюри» и «парашют» мы, тем не менее, пишем букву «ю». Когда обсуждался первый вариант проекта нового свода, не нового, скажем точнее, обновленного свода правил русской орфографии, составители этого проекта действительно предлагали, они выносили на обсуждение этот вопрос, они предлагали привести написание слов «брошюра» и «парашют» в соответствии с общим правилом. И тогда, если бы это было принято, тогда мы должны были бы теперь писать эти слова с буквой «У». Но это не было принято, и поэтому высокообразованный товарищ нашего слушателя ввел его в заблуждение. Так что мы хотим вас успокоить. Все осталось так, как вы запомнили со школьной скамьи. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Вот передо мной лежит учебник 4 класса, и в нем правило. В единственном числе говорят «человек», а во множественном «люди». Другой формы множественного числа у слова «человек» нет. А вот наше привычное обращение «три человека», «пять человек», или теперь вот говорят «трое людей», «пятеро людей»? Нет, конечно, теперь не говорят «трое людей», «пятеро людей». Но ваш пример – это пример с использованием слова «человек» в так называемой счетной форме, когда это существительное оказывается зависящим от имени числительного. Ваши примеры ведь так и звучат – «трое человек», «пять человек». Что это за форма «человек»? В словосочетаниях «три человека», «пять человек», что это за форма, современные лингвисты на этот счет имеют разные точки зрения. Конечно же, учебник русского языка для 4 класса в такие тонкости не входит, и поэтому объясняет детям на этом примере, что бывают такие случаи, когда форма единственного числа образуется от одной основы, а форма множественного числа того же самого слова образуется от совершенно другой основы. В лингвистике есть специальный термин, обозначающий это явление, сублитивизм, но в учебнике 4 класса, понятно, этот термин не вводится и не должен вводиться. Но представление о том, что так бывает, о том, что человек и люди – это одно и то же слово, но в разных формах, у четвероклассников уже должно быть. Во всяком случае, так считают авторы этого учебника, и я не вижу здесь никакого криминала. Повторяю, ваши примеры касаются более трудных случаев употребления слова «человек», и, повторяю, не в его основном базовом лексическом значении, а в счетной форме, когда это слово становится просто, ну, если угодно, едва ли не бесплатным приложением к имени числительному. Тогда, конечно, оно может приобретать формы множественного числа, но только косвенных падежей, 120 человек, это, скорее всего, форма родительного падежа множественного числа, но только в косвенных падежах, а форма «человеки», хотя ее легко образовать, и иногда она употребляется, не воспринимается как нормативная и всегда стилистически окрашена. А как это по-русски? Да, пожалуйста, здравствуйте. Кстати, я бы хотела задать вопрос относительно выражения «ни пуха, ни пера». Почему оно и как возникло, и почему вот говорят «к черту»? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой, что, значит, в школе, когда я училась, нам говорили, что собственные имена женские не кончаются мягким знаком «я», а «ия», например, «Мария» или там «Наталья», «Дарья». А сейчас говорят «Марья», «Дарья», «Наталья». Понимаете, вот, так как правильно все-таки говорить имена женские, с каким окончанием? И еще, почему говорят сокращенно «Никитич», понимаете, можно говорить, или «Кузьмич». Ну, в общем, менять букву на «Ч» на «Ша», вот что. А представьтесь, пожалуйста. А, меня зовут Лилия Александровна. То, что касается происхождения словосочетания «ни пуха, ни пера», это история, связана с охотническими промыслами. И мы как-то уже говорили, что в русской фразеологии достаточно много такого рода устойчивых словосочетаний, которые восходят вот к древним приметам и представлениям о том, как происходит охота. Пожелание «ни пуха, ни пера» формально получается, как бы охотнику желают поймать ни то, ни другое. Неудачи. Да. Это связано с тем, чтобы не накликать злых духов, чтобы не сглазить. Вот это очень важно для древнего человека представление о том, что можно как-то подпортить будущий промысел, будущую охоту. Поэтому и отвечают «к черту», чтобы этого не случилось. То, что касается второго вопроса, Марья, Мария, Наталья, Наталья и так далее, это не история даже не последнего века, это противопоставленные старославянские, теперь уже церковно-славянские формы имен собственных разговорным древнерусским. Ну, если говорить глубоко научно, то на этом месте в древнем языке был так называемый редуцированный напряженный «и». Так вот, в письменной форме это, безусловно, читается как Мария, Наталья и так далее, а в устной форме на этом месте происходило редукция, и эти слова стали произноситься как Наталья, Марья, не Татьяна, но Татьяна и так далее. То есть и та, и другая форма в современном русском языке употребительны и применимы. Единственное, что, конечно, девушку вряд ли в паспорте запишут Марьей, хотя если настоять, то я думаю, что могут мне кажется, как? Сейчас это разные имена. Существуют и как бы, Наталья, традиция употребления, Наталья, да. Мария. Значит, если Наталья, Наталья, то тут дело только в выборе родителей и как запишет паспортистка, и, кстати, дальше уже нельзя будет это менять, чтобы не возникло никаких возможных разночтений и споров. А вот Марья-Мария, ну, мне кажется, что Мария все-таки все равно продолжает восприниматься как сугубо русская. Можно вспомнить там Иван да Марья или Марья-Кудесница. Или княжну Марью. Да. А Мария это все-таки воспринимается как более, скажем так, исторически оправданнее или связанное с традицией вот именно христианской. Ну и насчет отчеств. Нас Лидия Александровна спрашивала также об отчествах. Правомерно ли сокращение отчеств, переход звука «ч», звук «ш» в отчествах, вроде Никитишна и тому подобное. Да, нормы русского литературного произношения не рекомендуют произносить отчество буквально так, как оно написано. Например, Наталья Александровна, вот произносить полностью «Александровна» не стоит, лучше «Александровна». Сергей Михайлович, вот если вы произносите этот суффикс «ов» у вас слышен, то это, в общем, то, что не рекомендуется. Хотя написано «Михайлович», рекомендуется говорить «Сергей Михайлович». Такова, повторяю, норма русского литературного произношения. И, конечно же, переход «ч» в «ш» в отчествах типа Никитишна абсолютно закономерен и также нормативен. А интересно, как эта норма возникла, вот нас тоже спрашивали. То есть, видимо, вслед за таким частым употреблением сокращенно. Безусловно. В конце концов, точно так же, как на месте Натальи возникла Наталья, и на месте Марии возникла Марья, и это именно устные формы. И, видимо, момент интимизации, опять же, да, то есть не полного такого чинного, чиновничьего, да, отчасти буквалистского произношения. А вот это Пал Палыч, это же понятно, что не может быть обращением просто между незнакомыми людьми. Причем, насколько я замечал, представители старшего поколения очень удивляются, когда слышат вот эти полные отчества, потому что им этот слух режет очень. Да-да-да. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Лилия Васильевна. Я всегда считала, что правильно говорить «сколько» и «только», но часто сейчас в разговорах слышится «сколько», «тока». Объясните, пожалуйста. Да, вы абсолютно правы. Эти слова все-таки нужно произносить как раз так, как они пишутся. А «сколько» и «тока» — это истории, связанные с просторечным типом владения языком, для которого характерно выпадение слогов. И, собственно, это ведь не только в таких словах, как «столько» и «сколько», но и слово «сейчас» мы уже не слышим в таком виде. Это «щас», а то и просто «ща». «Тыща». «Тыща», «здрасте» от «здравствуйте» и так далее. То есть это лишь одна из тенденций, которая так активно проникает из просторечия в литературный язык. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире.